Ой, не дурите меня, молодой человек. Здравствуйте, пожалуйста, я ваша тетя. Так это же обыкновенный кил. Его тут как морской воды. А вот дочка ваша, правда, красивенькая, как абрикос. Я объяснил Клариссе, кто такая Кира. Постойте тут, приказала Кларисса, вытерла потные губы короткой рваной юбкой и ушла на огород. Она принесла оттуда в кошелке помидоры, баклажаны, морковь, перец и две большие кисти винограда. «Ну, годи», — сказала она по-украински, — «давайте так и быть ваш кил и забирайте все это себе вместе с кошелкой». Я начал ее благодарить. «Здравствуйте, пожалуйста, я ваша тетя», — сказала она удивленно. «Что это вы, сказились?» «Сегодня я уеду до своего батьки. Он рыбалит на Санжейской косе. А когда ворочусь недельки через две, вы приходите до меня непременно. Будем с вами знакомы. Я же знаю, вы живете около батьки Ковалевского». Она протянула мне шершавую маленькую руку. Мне почему-то захотелось подольше задержать эту руку в своей. Она, смеясь, вырвала руку и сказала: «Не годится так со мной жартовать, а то я возьму да и поверю. Ступайте, только разок оглянитесь, из вежливости». Я ушел. Один раз я оглянулся, увидел смеющиеся глаза и зубы Клариссы и решил больше сюда не приходить. Прошло всего несколько дней, и жизнь как-то сама по себе улеглась, устоялась. Я снова мог читать и начал рассказывать Кире на пляже все, что приходило мне в голову. Нельзя сказать, что это были сказки. Нет, то были совершенно реальные и ни в какой мере не оторванные от действительности рассказы по любому случаю. Если нужны примеры, то беру первый попавшийся. Кира находила в песке осколки бутылочного стекла, обкатанные морем. Она принимала их за драгоценные камни. Она никак не хотела поверить, что это простое стекло, которым на окраинах Одессы завалены все пустыри. В какой-то мере она была права. Если бы стекла было на земле так же мало, как алмазов, и наоборот, если бы алмазов было так же много, как стекла, то, конечно, стекло бы ценилось на вес золота. Однажды Кира спросила меня, где люди выкапывают стекло. И мне пришлось рассказать ей, что стекло не выкапывают, а делают из песка. Я начал рассказывать ей об этом, и через полчаса с ужасом поймал себя на том, что рассказываю совершенно не то. Я рассказал ей, как внутрь стеклянного шара запаяли единственное семечко редчайшего черного тюльпана и привезли его на корабле в страну Голландию, и как из-за этого семечка началась кровавая война между цветоводами, и как она окончилась только потому, что двухлетний мальчик незаметно ушел от заболтавшейся няньки и сорвал выращенный из этого семечка черный тюльпан, в то время, когда часовой, охранявший цветок, спрятался за полосатую будку, чтобы закурить на ветру трубку. Через много лет голландские женщины поставили этому мальчику памятник за избавление от братоубийственной войны, потому что, как только мальчик уничтожил единственный цветок, причина для войны исчезла. На этом памятнике мальчик был изображен разрывающим на части в непонятном детском азарте царственный черный тюльпан. Я не заметил той черты, где рассказ о стекле вдруг превратился в вымысел. Отрезвление у меня пришло после первого же делового замечания Киры. «Тюльпан растет не из семян, а из луковицы, я знаю», — сказала она. «У нас дома был тюльпан. Если его сорвать, то через год вырастет другой. А они были дурные голландцы и не знали об этом. Зря затеяли эту войну». Она помолчала, вздохнула и добавила: «А еще цветоводы». Я покраснел. Никогда еще я так глупо не попадался со своими выдумками, даже в детстве. Кира смотрела на меня смеющимися, прищуренными глазами. Действительно, война между цветоводами не могла начаться из-за семян тюльпана. В крайнем случае, она могла вспыхнуть из-за луковицы. С тех пор я твердо усвоил себе неписанный закон сказок и выдумок. Закон этот говорил, что в каждой, даже самой волшебной сказке, должна заключаться реальная основа. Через каждые 2-3 дня мы ходили с Кирой за 5 километров на сухой лиман. Я сажал Киру в ничтожной тени от сухих кустов акации на берегу, сам же переходил на плоские прибрежные камни и удил оттуда бычков. Эта ловля не имела ничего общего с развлечением. Бычки были нашей единственной рыбной пищей.